Филипп растянулся на траве и положил голову мне на колени. «А я еще не вполне достиг такого состояния, как вы», — ответил он. «Мне кажется, что я еще могу страдать. И страдать глубоко. Для меня краткость жизни не утешение. Жизнь коротка, что и говорить. Но сравнительно с чем? Для нас она все. Однако я чувствую, что медленно вступаю в более спокойную полосу. Помните, Изабелла, когда-то я сравнивал свою жизнь с симфонией, в которой звучит несколько тем. Тема рыцаря, тема циника, тема соперника. Они все еще звучат. И очень громко. Но мне слышится в оркестре еще один инструмент. Единственный, не знаю какой. Он с вкрадчивой настойчивостью твердит другую тему. Всего лишь в несколько звуков. Нежную и умиротворяющую. Это тема покоя. Она похожа на тему старости. Но вы еще совсем молодой, Филипп. Да, конечно, знаю. Именно поэтому эта тема и кажется мне очень приятной. С годами она заглушит весь оркестр, и я пожалею о времени, когда слышал и другие темы. А меня, Филипп, порой огорчает мысль, что учение идет так медленно. Вы говорите, что я стала лучше, и мне кажется, что это верно. К 40 годам я, пожалуй, начну чуточку понимать жизнь. Но будет уже поздно. Вот так-то. А как вы думаете, дорогой, возможно ли полное, без малейшего облачка, единение двух существ? Но ведь только что это оказалось возможным в продолжении целого часа, — ответил Филипп, вставая.